Закуривая, Тереса наклонила голову, и распущенные волосы упали ей на лицо. Делая это, она немного придвинулась к мужчине, но совершенно непреднамеренно, а он чуть отодвинулся, как там, у магазина, когда нес коробку, чтобы не помешать ее движению. Она не смотрела на него и чувствовала, что он тоже на нее не смотрит. Она курила молча, беспристрастно анализируя каждое свое чувство, каждое физическое ощущение тела. Вывод оказался удивительно простым. Близко лучше, чем далеко. Внезапно мужчина шевельнулся, и Тереса вдруг осознала. Она боится, что он уйдет. Зачем говорить, что нет, если да? Она подняла голову и, убрав с лица волосы, взглянула на него. Приятный профиль, резко очерченный подбородок, бронзовое от загара лицо. Брови слегка сдвинуты от яркого света, заставляющего щуриться. Симпатичный парень. Он смотрел вдаль в сторону Гуругу и Марокко. «Где ты был?» — спросила она. «Уезжал». Он говорил с легким акцентом, которого она не уловила в первый раз. Интонации были чуть-чуть иными, а говор более мягким, чем у здешних испанцев. Вернулся сегодня утром. Они словно возобновили прерванный диалог, как двое старых знакомых, которые, встретившись, ничуть этому не удивились. Как двое друзей. Может быть, как двое любовников. «Меня зовут Сантьяго». Наконец он повернулся к ней. «Или ты большой хитрец?» — подумала она. «Или ты чудо?» «Да, в общем-то, все равно». Зеленые глаза, уверенные и спокойные, снова улыбались, изучая ее. «А я Тереса». Он тихонько повторил ее имя. «Тереса», — проговорил он задумчиво, будто по некой причине, еще им неизвестной, он должен был привыкнуть его произносить. Он продолжал смотреть на нее, пока она затягивалась, прежде чем выдохнуть дым резко, словно принимая решение. И когда она уронила окурок и придавила ногой, мужчина даже не двинулся с места. Она поняла, он так и останется сидеть на ступеньке, не торопя событий, если она не позволит ему сделать следующий шаг. Конечно, то была не робость или неуверенность, он явно был не из таких. Его спокойствие, казалось, говорило, это дело обоюдное, так что каждый должен пройти свою часть пути. «Заходи», — сказала она. Он оказался им совсем иным, нежели блондин, всегда такой изобретательный на разного рода забавы. С ним не было, как когда-то с блондином. Молодой солдат или полицейский в счет не шли ни шуток, ни смеха, ни проказ, ни словесного азарства, как прелюдии или приправы. Да и вообще в тот первый раз слов почти не было. Этот мужчина почти все время молчал, делая свое дело очень серьезно и очень медленно, очень тщательно. Его глаза, спокойные даже в эти минуты, ни на миг не отрывались от нее, не смотрели в никуда и не закрывались. И когда лучик света проникал сквозь планки жалюзи, заставляя искриться крошечные капельки пота на коже Тересы, а зелень этих глаз, казалось, становилась еще светлее, они смотрели на нее пристально и внимательно, спокойно, как все его худое сильное тело. Вместо того, чтобы нетерпеливо, как она ожидала, атаковать ее, оно проникало в нее твердо и уверенно. Он действовал без спешки, с не меньшим вниманием к ощущениям, отражавшимся на лице женщины, и содроганием ее плоти, чем к контролю над собой, продлевая до бесконечности каждый поцелуй, каждую ласку, каждое положение, снова и снова повторяя те же движения, вызывая у нее тот же трепет и тот же ответ, бесконечная сложная цепь. Влажный запах обнаженного твердого члена, слюна, тепло, податливая мягкость, нажим, покой. Причины и следствия превращались в новые причины, одни и те же последовательности казались бесконечными. А когда к ней на миг приходило головокружительное просветление, словно она падала откуда-то, где покинутая лежала или колыхалась на поверхности, и, думая, что проснулась, начинала так или иначе отвечать ему, ускоряя ритм или уводя его куда она знала или думала, что знает, желает быть уведенным каждый мужчина, он чуть качал головой, отказываясь, и улыбался ей одними глазами и тихо произносил неслышные слова, а один раз даже поднял указательный палец, чтобы нежно пожурить ее. «Подожди», — прошептал он, — «я хочу, чтобы ты лежала спокойно, даже не моргая». Не отступив и на мгновение перестав двигаться, застывшим лицом, сосредоточившись, чтобы снова взять себя в руки, она чувствовала между своими бедрами его плоть, твердую и влажную ее влагой, внезапно погрузился в нее снова, мягко, еще медленнее, еще глубже, до упора. И Тереса подавила стон, и все началось сначала, а солнце, просачиваясь сквозь щели жалюзи, слепило ее вспышками света, короткими и теплыми, как удары ножа. И тогда, прерывисто дышая, глядя на него расширенными глазами, так близко, что его лицо и его губы, и его глаза, казалось, тоже проникли в нее. Зажатая между его телом и смятыми влажными простынями под спиной, она еще крепче обхватила его руками, ногами, ртом, и вдруг подумала: «Господи, Боже мой, Дева Мария, Пресвятая Богородица, ведь мы делаем это без презерватива. Дрис Ларби не любил вмешиваться в личную жизнь своих девушек. По крайней мере, так он сказал мне. Человек спокойный, он толково вел свое дело и держался того мнения, что каждый волен распоряжаться собой сам, лишь бы за счет это не предъявляли ему. А еще, опять же, по его словам, он был до того кроток и добродушен, что даже отпустил бороду, лишь бы потрофить свояку, закоренелому фундаменталисту, жившему в Надоре вместе с его сестрой и четырьмя племянниками. Он имел испанские и марокканские паспорта, голосовал на выборах, резал барашка в праздник Айд-эль-Хадха и платил налоги с заявленных доходов от своих официальных занятий. Неплохая биография для человека, пересекшего границу с 10-летней мальчонкой, с ящиком чистильщика обуви под мышкой и пустыми карманами, в которых документов было не больше, чем у дикого кролика. Именно этот пункт, род занятий, некогда заставил Дриса Ларби детально обдумать положение Тересы Мендоса, потому что мексиканка со временем стала в Джамиле фигурой особой. Она вела всю бухгалтерию, была в курсе некоторых секретов заведения. Кроме того, великолепно соображала во всем, что касалось цифр, отчего была весьма полезна еще и в другом плане. В конце концов, три пути клуба, которыми Риф владел в городе, являлись частью другого, куда более сложного бизнеса, включавшего в себя нелегальную доставку иммигрантов. Он называл это частными поездками в Мелилью и на полуостров. Сюда включались переход через границу, временное размещение в ущелье смерти или в старых домах реалии, подкуп дежурных полицейских на контрольно-пропускных пунктах. А бывало, что и более масштабные экспедиции, по 20-30 человек, которых тайно высаживали ночью на какой-нибудь андалузский пляж, с борта рыбачьих судов, катеров или патер, пришедших с марокканского побережья. Дрису Ларби не раз предлагали использовать всю эту инфраструктуру для перевозки чего-нибудь более рентабельного. Но, будучи хорошим гражданином и хорошим мусульманином, он был еще и осторожен. Наркотики – отличный бизнес и быстрые деньги, однако иметь дело с подобным товаром, когда тебя уже знают, ты обладаешь определенным положением по эту сторону границы, означает, что рано или поздно ты окажешься на скамье подсудимых. И потом одно дело – подмазать пару испанских полицейских, чтобы те не требовали слишком много бумаг у девочек или иммигрантов, и совсем другое – купить судью. В глазах закона проституция и нелегальная миграция куда менее тяжкий грех, чем полсотни килограммов гашиша. Меньше проблем. Деньги приходят медленнее, но зато тратишь их по собственному усмотрению, а не отдаешь адвокатам и прочим пиявкам. Да ни за что на свете. Он пару раз следил за Тересой, не слишком скрываясь, как бы случайно оказываясь на той же улице, в том же кафе или магазине. Разузнал кое-что и о том парне. Галисиец приезжает в Мелилью каждые 8-10 дней, черный катер «Фантом». Не требовалось быть энтологом или этмологом, или как оно там называется, чтобы понять, что жидкость в тетрапаках – не что иное, как вино. Пара консультаций в соответствующих местах позволила выяснить, что он проживает в Альхесиросе. Его катер приписан к порту Гибралтар. И зовут его, или он называет себя в этих краях, никогда не знаешь точно, Сантьяго Феристера. «Судимости нет», – конфиденциально сообщил капрал национальной полиции. Большой любитель услуг девочек Дриса Ларби в служебное время на рабочем месте, в патрульной машине. Все вместе позволило шефу Тересы Мендоса составить себе приблизительное представление об этом человеке. В двух планах, как клиент Джамилы, он не опасен, а вот как близкий друг мексиканки представляет собой неудобство. Неудобство, разумеется, для него самого. Дрис думал обо всем этом, наблюдая за парочкой. Он увидел их случайно, из машины, когда неторопливо ехал по Монтелете вблизи порта, под самыми стенами старого города, а увидев, проехал немного вперед. Затем, развернувшись, снова подкатил к тому же месту, припарковал машину и отправился пропустить бутылочку на углу в баре «Агар дель Пескадор». На маленькой площади под древней аркой цитадели, за одним из трех шатких столиков у мангала, Тереса и Галисиец ели кебабы. Даже на расстоянии Дрис Ларби улавливал аромат приправленного жареного мяса, и ему пришлось взять себя в руки, он еще не обедал, чтобы не пойти туда и не заказать что-нибудь тоже. Марокканская часть его натуры до безумия любила кебабы. «В глубине души все женщины одинаковы», — думал он. «Иная с виду воды не замутит, само спокойствие, попадись ей подходящий инструмент, и куда что девалась, не станет слушать ни собственного рассудка, ни чужих доводов». Он долго смотрел на Тересу издали, сидя со стаканом в руке и пытаясь соотнести девушку, которую знал, скромную работящую мексиканку за прилавком Джамилы, с этой другой в джинсах и кожаной куртке, в туфлях на высоченном каблуке, с волосами гладко расчесанными на прямой пробор и туго стянутыми в узел на затылке, как носят женщины у нее на родине. Она разговаривала с мужчиной, сидевшим рядом с ней в тени крепостной стены, и снова Дрис Ларби подумал, что она не красавица, таких много, но когда приведет себя в порядок, да еще если момент подходящий, вполне сойдет за красивую. Большие глаза, очень черные волосы, молодое тело. Эти узкие джинсы очень ей шли, белые зубы, а особенно ее милая манера говорить и слушать, молча, серьезно, будто обдумывая твои слова. И начинаешь чувствовать, что тебя действительно слушают, и это придает тебе вес в собственных глазах. О прошлом Тересы Дрейсларби знал ровно столько, сколько было необходимо, и не желал знать большего. У нее были серьезные проблемы на родине, и какой-то влиятельный человек нашел ей местечко, чтобы спрятаться. Дрис видел, как она сошла на берег с паром из Малаги. Дорожная сумка в руке, растерянный вид человека, выброшенного в чужой, незнакомый, непонятный мир. «Эту птичку заклюют в 2 дня», — подумал он тогда. Однако мексиканка обнаружила редкую способность приспосабливаться к новым условиям. Подобно тому, как молодые солдаты из крестьян, привыкшие терпеть жару и холод, потом на войне выносят любые тяготы, труды и лишения, встречая их лицом к лицу так, словно всю жизнь с ними прожили. Поэтому Дриса удивляли ее отношения с галисийцем. Она явно не из тех, кто связывается с клиентами или с кем попало. Такие думают, прежде чем выбрать. И тем не менее, вон она сидит, уплетает кебабы и не отрывает глаз от этого фистеры, у которого, может, и есть какое-то будущее. Сам Дрейсларби был доказательством того, что в жизни можно пробиться, но сейчас-то нет ничего, а в перспективе, вероятнее всего, 10 лет в какой-нибудь испанской или марокканской тюрьме или удар ножом из-за угла. Более того, он был уверен, что галисийц имеет прямое отношение к недавним и необычным просьбам Тересы позволить ей присутствовать на некоторых частных вечеринках, которые устраивал он, Дрейсларби, по обе стороны границы. «Я хочу поехать», — сказала она, не вдаваясь в объяснение, а он, удивившись, не смог и не захотел отказать. «Ладно, хорошо. Почему бы нет?» И она поехала. Он просто глазам своим не поверил. Та самая Тереса, всегда очень сдержанная и серьезная за стойкой, тут появилась сильно накрашенная, красивая, с такой же прической, как сейчас. Волосы, разделенные прямым пробором, туго стянуты сзади, в коротеньком обтягивающем ладном черном платье с большим декольте, на высоких каблуках, ноги под которыми Дрейсларби еще никогда не видел ее такой, также оказались вполне приемлемыми. «Одета просто убойно», — подумал Риф в тот первый раз, когда усаживал ее вместе с 4 девушками-европейками в 2 машины, чтобы отвезти на марокканскую территорию в роскошный коттедж по соседству с пляжем Кариат-Аркиман. Потом, когда веселье уже шло вовсю, пара полковников, 3 чиновников высокого ранга, 2 политиков и богатый коммерсант из Надора, Дрейсларби все время наблюдал за Тересой, любопытствуя, что же все-таки привело ее сюда. Пока 4 европейки, чьи ряды были усилены 3 совсем юными марокканками, развлекали гостей так, как обычно принято в подобных случаях, Тереса успела поболтать со всеми, по-испански, а также чуть-чуть по-английски. До этого момента Дрейсларби не подозревал, что она владеет этим языком, которого сам он не знал совершенно, за исключением «good morning», «goodbye», «fuck» и «money». Всю ночь он с легким недоумением посматривал, как Тереса мило и доброжелательно общается со всеми, словно разведывает незнакомую территорию, а позже, уклонившись от чересчур активного ухаживания одного из местных политиков, который к тому времени уже изрядно наглотался всего, что можно было проглотить в твердом, жидком и газообразном состоянии, она в конце концов отдала предпочтение полковнику королевской жандармерии по имени Абделькадебр Чаиб. И Дрейсларби, который, подобно опытному метрдотелю, благоразумно держался в стороне, незаметно управляя всем, тут жест, там знак, кивок головой, нужную сторону или улыбка, чтобы все шло так, как хочется гостям. У него был счет в банке, 3 пути клуба, которые нужно было содержать, и 10 нелегальных иммигрантов, ожидающих зеленого света, чтобы перебраться в Испанию. Будучи человеком весьма опытным в вопросах связи с общественностью, не мог не оценить той легкости и непринужденности, с какими мексиканка обрабатывала жандарма, который, с беспокойством отметил он, был далеко не простым военным. Потому что любой контрабандист, желавший возить гашиш из Надора в Алу-Демас, должен был платить дополнительный налог в долларах полковнику Абделькадеру Чаибу. Тереса побывала еще на одной вечеринке месяц спустя, где снова встретилась с марокканским полковником. И, наблюдая, как они вполголоса беседуют в сторонке, сидя на диване рядом с террасой, на сей раз все происходило в роскошно обставленной мансарде одного из лучших зданий Надора. Дрейсларби начал беспокоиться и решил, что 3-го раза не будет. Он даже стал подумывать, не уволить ли ее. Однако его связывали кое-какие обязательства. В сложной цепи друзей одного из друзей, как глубинные причины, так и промежуточные звенья, находились вне его видения и видения. А в таких случаях самое разумное – проявлять осторожность и не создавать кому бы то ни было неудобств. Кроме того, он не мог отрицать, что испытывает определенную личную симпатию к мексиканке. Она ему нравилась. Но это ни в коей мере не означало, что он собирается помогать Галисийцу в его делишках или ей в шашнях с его марокканскими партнерами. Больше того, Дрисларби старался держаться подальше от растения, именуемого каннабис, в какой бы то ни было из его форм и ипостасей, так что никогда больше, сказал он себе. Если Тереса хочет ублажать Абделькадера Чаиба или кого-нибудь другого, наставляя рога Сантьяго Фестери, он, Дрисларби, не собирается стелить им постель. Он предупредил ее, как обычно в подобных случаях, не влезая чересчур глубоко в чужие дела, просто обронил несколько слов, как бы между прочим. Однажды они вместе вышли из Джамилы и спустились до самого пляжа, а по дороге беседовали о партии джина, которую предстояло получить на следующее утро. Когда они добрались до угла Приморской аллеи, Дрисларби увидел Галисийца, сидевшего на скамейке, и безо всякого перехода, на половине очередной фразы о ящиках джином и уплаты за них поставщику, сказал: «Он не из тех, кто остается, и больше ничего». Потом, помолчав пару секунд, снова заговорил о ящиках джина, но заметил, что Тереса смотрит на него очень серьезно, не то чтобы не понимая, о чем идет речь, а с неким вызовом, словно побуждая его продолжать. Она смотрела так, пока Риф не пожал плечами и не прибавил: «Либо они уходят, либо их убивают». «Да ты-то что об этом знаешь?» Она это произнесла так надменно, чуть ли не презрительно, что Дрисларби слегка обиделся. И даже подумал, что возомнила о себе эта глупая индианка. Открыл было рот, чтобы ответить грубостью, или, быть может, он еще не решил сказать этой мексиканской девчонке, что о мужчинах и женщинах кое-что знает, поскольку треть жизни делает деньги на людях и шлюхах. А если ее что-то не устраивает, самое время подыскать себе другого хозяина. Однако смолчал, потому что, как ему показалось, понял. Она имела в виду не это, ни мужчин, ни женщин, ни тех, кто пользуется тобой и исчезает, а нечто более сложное, о чем он не знал и о чем временами, при наличии некоторой способности улавливать такие вещи, можно было догадаться по ее взгляду, потому как она молчит. Тем вечером, рядом с пляжем, где ждал Галисийц, интуиция подсказала Дрисларби, что слова Тересы относились не только к мужчинам, которые уходят, сколько к мужчинам, которых убивают, потому что в том мире, откуда она явилась, быть убитым — не менее естественная форма ухода, чем любая другая. В сумочке у Тересы лежала фотография. Она носила ее в портмоне уже давно, с тех пор, как индеец Парра снял ее и блондина Девилу, когда они отмечали его день рождения. Они стояли вдвоем. Блондин в своей летней куртке одной рукой обнимал ее за плечи, зацепив большой палец другой за пряжку ремня. Он смеялся в объектив, красивый, похожий на высокого худого американца, а рядом лишь едва заметно, полунаивно, полурастерянно улыбалась Тереса. Ей тогда едва исполнилось 20. Молоденькая, хрупкая, с расширенными от вспышки фотоаппарата глазами и этой несколько принужденной улыбкой, как бы вне радости обнимающего ее мужчины. Возможно, как вообще на большинстве фотографий, это выражение оказалось случайным, просто какой-то миг, один из многих, запечатленный на пленке. Но как же, зная то, что известно теперь, удержаться от соблазна погадать? Зачастую образы, ситуации и фотографии как бы не вполне реализуются, пока не произошли последующие события. Они словно являют собой нечто временное, отложенное на потом, и эту потом предстоит подтвердить или опровергнуть их. Мы фотографируемся не для того, чтобы помнить, а для того, чтобы дополнить снимки нашей дальнейшей жизнью. Поэтому они бывают удачными и неудачными. Образы, которые время расставляет по своим местам, придавая истинное значение одним и отвергая другие, они гаснут сами, будто время стирает их цвета. Снимок в ее портмоне был из тех, которые делаются, чтобы со временем обрести смысл, хотя никто, снимая, не знает этого. И теперь, по прошествии времени, недавнее прошлое Тересы придавало этой старой фотографии неотвратимое будущее, которое в конце концов состоялось. С этого берега теней было уже легко читать или истолковывать. Все казалось очевидным и в поведении блондины, и в выражении лица Тересы, в ее неясной улыбке, порожденной присутствием фотоаппарата. Она улыбалась, чтобы доставить удовольствие своему мужчине. Улыбалась лишь, насколько того требовали обстоятельства. «Иди-ка сюда, смугляночка моя, смотри в объектив и думай о том, как ты меня любишь, девочка». А в ее глазах таилось темное предзнаменование, предчувствие. Сейчас, сидя с другим мужчиной у стены древней Мелильи, Тереса думала об этой фотографии и думала вот почему. Когда они только что пришли, ее спутник заказывал кебабу у смуглого старика, хлопотавшего у мангала, к ним подошел уличный фотограф со старенькой ясикой на шее, и, отвечая ему «нет, спасибо», она задала себе вопрос: «Какое будущее смогли бы они прочесть на этой несостоявшейся фотографии, если бы посмотрели на нее спустя годы? Какие знаки принялись бы искать и истолковывать, когда все уже произошло, в этой сценке возле крепостной стены, где в нескольких метрах шумит море, и прибой бьется о скалы за средневековой аркой, сквозь которую виднеется кусок ярко-синего неба, где запах водорослей и векового камня и пляжного мусора смешивается с ароматом золотистых пряных кебабов, жарящихся над раскаленными углями. «Я сегодня уезжаю», — сказал Сантьяго, — «ночью». Это была шестая ночь после того, как они познакомились. Тереса выждала пару секунд, потом взглянула на него, а взглянув, кивнула. «Куда?» «Какая разница?» Он смотрел на нее серьезно и сурово, будто само собой разумелось, что эта новость ей не понравится, есть работа. Тереса знала, что это за работа. По ту сторону границы все было готово, ведь она сама позаботилась об этом. Абделькадер Чаиб дал им слово, секретный счет полковника в Гибралтаре совсем недавно немного пополнился, что проблем с погрузкой не будет. Сантьяго уже 8 дней дожидался сигнала в гостинице «Амфора», а Лала Вейга присматривала за катером, стоявшим в бухточке у марокканского берега неподалеку от пункта Бермеха, в ожидании груза. И вот сигнал пришел. «Когда ты вернешься?» «Не знаю, самое большое через неделю». Тереса снова кивнула, как будто неделя — самый подходящий срок. Она кивнула бы точно так же, если бы он сказал «через день» или «через месяц». «Наступает новолуние», — обронил он. «Может, поэтому я и сижу тут с тобой», — подумала она. «Наступает новолуние, для тебя наступает работа, а для меня — повторение того, что уже было. Я словно обречена на это. Вопрос в том, хочу я или не хочу этого повторения. Устраивает оно меня или нет?» «Не изменяй мне», — попросил он. Или его улыбка. Тереса взглянула на него, словно возвращаясь издалека. Из такого далека, что ей пришлось сделать усилие, чтобы понять, о чем он говорит. А поняв, ответила: «Постараюсь». «Постарайся. Тереса, что? Не надо бы тебе здесь оставаться». Он смотрел на нее прямо, глаза в глаза, почти преданно. Все они смотрят глаза в глаза, почти преданно, даже когда врут или обещают то, чего не выполняют никогда, пусть даже сами не зная, что будет именно так. «Да ладно, мы уже говорили об этом». Раскрыв сумочку, она достала пачку сигарет и зажигалку. Сигареты назывались «Бессонты», крепкие, без фильтра. Фаруса в Мелильке не было, и она привыкла к этим. В общем-то, случайно. Она закурила, а Сантьяго продолжал смотреть на нее все с тем же выражением. «Не нравится мне твоя работа», — наконец произнес он. «Зато я от твоей просто в восторге». Это прозвучало упреком. Каким, собственно, и было. Слишком многое заключал ли в себе эти 7 слов. Сантьяго отвел глаза. «Я имел в виду, тебе не нужен этот мавр. Зато тебе, ой, как нужны другие мавры. И я тоже нужна». Она невольно вспомнила полковника Абделькадера Чаиба. Ему недавно исполнилось 50, он был неплохим человеком. Правда, честолюбивый и эгоистичный, как всякий мужчина. Но разумный, как всякий мужчина, которого Бог не обделил умом. А еще он мог, когда хотел, быть воспитанным и любезным. С Тересой он обходился учтиво, никогда не требуя больше того, что она намеревалась ему дать, и не считая ее тем, чем она не являлась. В деле был аккуратен, с уважением относился к декору и к ней самой до известной степени. «Этого больше не будет. Ну, конечно. Клянусь тебе, я много думал об этом. Больше никогда». Сантьяго продолжал хмуриться, и она полуобернулась. Через площадь на углу, где помещался Агар дель Пескадор, с бутылочкой пива в руке сидел Дрис Ларби, глядя на улицу, а может, наблюдая за ними. Он поднял бутылку, как бы приветствуя их, и Тереса слегка кивнула в ответ. «Дрис хороший человек», — она вновь повернулась к Сантьяго. «Он уважает меня и платит мне. Он проклятый мавр и сутенер, а я проклятая индейская шлюха». Он ничего не ответил, и она, рассердившись, молча курила, прислушиваясь к шуму моря за стеной. Сантьяго рассеянно перекладывал на пластиковые тарелки металлические шампуры. Руки у него были жесткие, сильные и смуглые, так хорошо знакомые ей. На запястье все те же водонепроницаемые часы, дешевые и надежные, ни браслетов, ни колец. Солнце, отражаясь от беленых стен, окружавших площадь, золотило волоски над татуировкой и делало светлее его глаза. «Ты можешь поехать со мной», — проговорил он наконец. «В Альхесирасе хорошо, мы бы виделись каждый день вдали от всего этого». «Я не знаю, хочу ли я видеть тебя каждый день. Странная ты, очень странная. Я не знал, что вы мексиканки такие». «Я не знаю, какие мексиканки, я знаю, какая я». Она мгновение подумала. «Иногда мне кажется, что знаю». Она бросила окурок и придавила его подошвой. Потом обернулась посмотреть, не ушел ли Дрис Ларби. Его уже не было. Тереса встала и сказала, что ей хочется прогуляться. Сантьяго, все еще сидя и нашаривая деньги в заднем кармане брюк, продолжал смотреть на нее, но уже с иным выражением, с улыбкой. Он всегда знал, как нужно улыбнуться, чтобы разогнать для нее все черные тучи, чтобы она сделала что-нибудь. Например, пообщалась с Абделькадебом Чаиром. «Черт возьми, Тереса, что? Иногда ты похожа на девчонку, и мне это нравится». Поднявшись, он положил на столик несколько монет. «То есть, когда я вижу, как ты идешь, и все такое, ты идешь, а попка у тебя так и танцует. Потом поворачиваешься, так и съел бы тебя всю, как свежий персик, и грудь у тебя. Что грудь у меня?» Сантьяго склонил голову на бок, ища подходящее определение. «Красивая», — серьезно закончил он, — «самая красивая во всей Мелилье». «Ничего себе, это что, испанский комплимент?» «Ну, не знаю», — он подождал, пока она не отсмеялась. «Просто мне это пришло в голову». «Только это больше ничего?» «Нет, мне нравится, как ты разговариваешь или молчишь. Мне от этого становится... Не знаю, что-то во мне происходит, какие-то чувства разные, нежность тоже». «Наверное, это самое подходящее слово». «Вот и хорошо. Мне приятно, если ты иногда забываешь о моей груди и становишься нежным». «А мне и не надо ни о чем забывать. Твоя грудь и моя нежность одно с другим вполне вяжутся». Она сбросила туфли, и они пошли по грязному песку, а потом среди камней по кромке воды, под золотисто-рыжими стенами крепости, из бойниц которой торчали ржавые пушки. Вдали вырисовывался голубоватый силуэт мыса Трес-Форкас. На ноги им брызгала пена. Сантьяго шагал, засунув руки в карманы, временами останавливаясь и проверяя, не поскользнется ли Тереса на влажных камнях, покрытых зеленым мхом. «А иногда», — сказал он вдруг, словно и не переставал об этом думать, — «я смотрю на тебя, и вдруг ты выглядишь гораздо старше, как сегодня утром». «А что случилось сегодня утром? Я проснулась, а ты была в ванной. Я встал взглянуть на тебя и увидел тебя перед зеркалом. Ты умывалась и смотрела на себя так, будто с трудом узнаешь, и лицо у тебя было, как у старухи. Страшное? Да просто кошмарное. Поэтому мне захотелось, чтобы ты снова стала красивой. Я подхватил тебя на руки, отнес в постель, и мы добрый час кувыркались там. Не помню». «Не помнишь, что мы делали в постели? Не помнишь, чтобы я выглядела страшной?» «Конечно, все она отлично помнила. Тереса проснулась рано с первым смутным, еще серым светом. Пение петухов на заре. Голос муэдзина, несущийся с минарета мечети. Равномерный тик-так часов на тумбочке. Ей не удавалось снова уснуть, и она смотрела, как все больше и больше светлеет потолок. А Сантьяго спит, лежа на животе, наполовину зарывшись лицом в подушку. С взлохмаченными волосами и жесткой щетиной на подбородке, касающимся ее плеча. Она помнила его тяжелое дыхание и его неподвижность, похожую на смерть, и внезапную тоскливую тревогу, от которой она вскочила с постели, добежала до ванны, открыла кран и снова плескала водой себе в лицо. А женщина, смотревшая на нее из зеркала, была похожа на ту, что смотрела на нее сквозь мокрые волосы в тот день в Кульякане, когда зазвонил телефон. А потом отражение Сантьяго у нее за спиной, с припухшими от сна глазами, голый, как она сама, он обнимал ее, а потом снова отнес в постель, чтобы заниматься любовью среди смятых простыней, пахнущих ими обоями, спермой и теплом сплетенных тел. И призраки опять до нового приказа рассеялись вместе с сумраком грязного рассвета. На свете нет ничего грязнее этого нерешительного серого рассветного сумрака, который дневной свет, уже потоком льющийся сквозь жалюзи, загоняет обратно в ад. «У меня с тобой иногда бывает как-то странно, понимаешь?» Сантьяго смотрел на синее море. Оно было неспокойно, и прибой равномерно плескало камни. Смотрел опытным, почти оценивающим взглядом. «Вот вроде бы ты тут, рядом. Я тебя крепко держу. И вдруг раз, ты уже где-то далеко. В Марокко. Не говори глупости, пожалуйста. Я же сказал, с этим покончено. И опять эта улыбка, стирающая все. Он такой красивый, в который раз подумала она. Распроклятый сукин сын, контрабандист». «Ты иногда тоже бываешь далеко», — сказала она. «Очень далеко». «Я другое дело, у меня есть дела, и они меня беспокоят. Я имею в виду сейчас, а то, что происходит с тобой, это другое». Он помолчал. Казалось, он пытается поймать какую-то мысль и найти для нее точные слова. «Это уже сидело в тебе», — произнес он наконец, — «до того, как мы познакомились». Когда, пройдя еще немного, они вернулись, старик-араб, торговавший кебабами, вытирал стол. Они с Тересой обменялись улыбкой. «Ты никогда ничего не рассказываешь мне о Мексике», — сказал Сантьяго. Опершись на него, Тереса надела туфли. «Да нечего особенно рассказывать», — ответила она. «Там люди убивают друг друга ради наркотиков или нескольких песо. Или их убивают, потому что считают коммунистами. Или приходит ураган и приканчивает всех подряд. Я имел в виду тебя. Я родом из Синалоа. Правда, за последнее время гордости у меня поубавилось, но я упрямо до чертиков. А что еще?» «Больше ничего. Ведь я же тебя не расспрашиваю о твоей жизни. Я даже не знаю, женат ты или нет». «Не женат», — он поднял руку, показывая, что на ней нет кольца, «и мне очень неприятно, что до сегодняшнего дня ты об этом не спрашивала». «А я и не спрашиваю, я просто говорю, что не знаю. Как уговорено? Что уговорено? Я что-то не помню, чтобы мы о чем-то договаривались». Никаких дурацких вопросов. Ты приезжаешь, я тут. Ты уезжаешь, я остаюсь. А как же будущее? О будущем поговорим, когда оно настанет. Почему ты спишь со мной? А с кем же еще? Со мной? Он остановился перед ней, уперев руки в бока, будто собираясь пропеть ей серенаду.